Глава 23. Антлер. Я подлетел к ближайшей груди кристаллов и присмотрелся. Огненный кристалл. Исключительный. Ого! Природный материал такой редкости вижу впервые. Я огляделся, рассматривая десятки кристаллических кустов. Не знаю, куда их можно применить, но уверен, Сангису будет крайне полезно получить такие камушки. Ну-ка, я выпустил кровавые щупальца, и те вонзились в камни вокруг кристаллов. Меняя свойства крови с помощью трансформации, я придал ей достаточную прочность, чтобы вырезать куст кристаллов и отправил добычу в кольцо. Полетел к следующему кусту чуть поменьше, цвет которого был не таким ярким. Огненный кристалл, редкий. Вот как. Значит, они различаются по качеству. Я подключил второй поток сознания и начал посылать целые связки щупалец в разные стороны и выкорчевывать кристаллы. Большинство кустов были редкими, но встречались и исключительные. Очистив комнату от кристаллов, я решил не улетать. Вдруг найду еще что-нибудь полезное. И действительно, через минуту наткнулся на красный мох на потолке одной из пещер. Огненный мох, редкий. Думаю, Злата порадуется. Я собрал мох и продолжил поиски ресурсов. В итоге нашел огненный гранит, руду огненного железа в стене одной из пещер, огненную воду, она по каплям стекала со сталактита в небольшую лужу на полу, и один исключительный цветок, огненную примулу. «Думаю, пока хватит», – пробормотал я. «Посмотрю последнее место и домой». Температура повысилась. Где-то рядом находилось лавовое озеро, и я очень скоро к нему вылетел. Идеально круглое, с булькающей поверхностью и небольшим островком в центре, на котором блестел куст кристаллов. Блестел очень ярко. «Эпический огненный кристалл!» Я подлетел чуть ближе и заметил, что в озере не совсем лава. Скорее огненная вода, только более плотная и кипящая. Жар был невыносимым. Легкие жгло горячим воздухом, было трудно дышать. Я остановился у озера. И что делать? Не уверен, что выдержу настолько высокую температуру. Пока я размышлял, как можно облегчить себе полет над озером, вода в нем еще сильнее забурлила, и рядом с островом показалась алая морда рептилии, похожей на крокодила. Я тут же отпрянул. Блин, что за хрень? Я думал, что рядом с червяком не будет никого сильного. Может, я слишком далеко отлетел от его убежища? Крокодил сделал круг вокруг острова и поплыл ко мне. Не нравится мне это. Крокодил открыл пасть. Я достал из кольца амулет телепортации и сломал его. Огненный столб вырвался из горла крокодила. Вспышка! Я оказался в портальной комнате и стряхнул искры с плаща. Лицо горело, явно ожог. Блин, да что за хрень? Андрей! В ушах раздался радостный голос Мэй. Ты смог выбраться? Да, нет срочных проблем, нужен отдых. Я закачался в воздухе. Мои характеристики плавали на дне, а тело и разум устали настолько, что я был готов прям тут упасть и заснуть. «Я очень рада, что с тобой все хорошо. Пира и Торнадо тоже очень волнуются, я им отписалась. А насчет проблем? Пока все хорошо, Андрей. Сахата и госпожа воспользовались неразберихой в Вашингтоне и возглавили русскоязычный квартал. Сейчас идут переговоры с кавказцами, пока все гладко. Людские потери слишком большие, крысы многих сожрали. Народ напуган и не знает, что делать дальше. Еще и землетрясения эти вносят в жизнь неопределенность. Понял. Я кивнул и полетел в свою комнату. Глаза закрывались, в голове был туман. Заныли покалеченные конечности. Ну, хоть и лицо перестало жечь, регенерация постаралась. Они даже место выбрали, но там живут агрессивные мутировавшие кошки. «Потом помогу им», – выдохнул я. Живот заурчал, я почувствовал дикий голод. На ходу перекусил парой шоколадных батончиков и запил их колой. «Ты нужен, чтобы основать город и показать людям свою силу, дать им надежду». «Угу». Я добрался до своей комнаты, захлопнул за собой дверь и тут же начал снимать с себя одежду. «Что там с Аней, Фен, зомби?» «Состояние Ани не изменилось», – грустно сказала Мэй. «А Фен вроде как идет на поправку. Пятница смог поглотить большую часть тьмы из него и сам при этом поднял уровень. Зомби-армия на подходе, но там уже действует соглашение с Полиной. Мы получше узнаем о способностях нового зомби-лидера и подберем команду для его устранения». Я сперва не понял, про какую Полину говорит Мэй, а потом вспомнил. Такое чувство, что я встречался с повелительницей не мертвых месяц назад, а не сегодня. Еще одно важное событие. Некромансер призвал всех глав кланов посетить Москву. Он хочет поговорить о странном поведении алтаря темной сферы. «Когда?» – я зевнул. «Завтра». «Хорошо, понял. Я спать». «Андрей, а как ты выбрался?» – не вытерпев, спросила Мэй. «Разрезал брюхо червя и скрылся в подземной пещере, где полно лавовых озер. Там же кучу ресурсов огненных набрал». Я сел на кровать и убрал кровавые протезы. Выглядели культи на ногах отвратительно, изъеденные кислотой, желтовато-коричневые. Слава темной сфере, что боли почти нет. Я бы точно свихнулся. «Да?» – с сомнением протянула Мэй. Походу, не поверила моим словам. «Спокойной ночи, Андрей». «Спокойной». Не знаю, сколько я проспал. Пару раз просыпался из-за сильной боли в ногах и отсутствующей левой руке, но потом боль проходила, и я снова засыпал. Проснулся окончательно днем. Лежал, смотрел в потолок и спокойно обдумывал последние события. Африка, Америка, зомби из Китая и ждущий моей ошибки альянс под боком. Я уже не говорю о травмах Ани и Фена. Будто этого мало, еще и алтарь темной сферы начал вести себя странно. Все это давило и угнетало. Пока я разбираюсь с одной проблемой, появляются еще две. И так день за днем, день за днем. Я тяжело выдохнул и сел. Посмотрел на свои изуродованные ноги. Сколько там осталось до активации навыка заживления? Дня два вроде, если не ошибаюсь. Вспомнил про пещеру с червем и сосредоточился. С облегчением понял, что чувствую очень слабый отклик от татуировок где-то на юго-западе в тысячах километров отсюда. Ну и отлично. Я создал протезы и пошел в уборную. Затем плотно поел и, наконец, был готов отправляться в Америку. «Андрей, мы можем сообщить подписчикам о болезни Ани и попросить помощи», – предложила Мэй, когда я шел в портальный зал, – «если ты не боишься обнародовать этот факт». «Давай», – немного подумав, согласился я. «Вдруг и правда получится что-то полезное найти». «Хорошо, Андрей, передам Алисе. Кстати, я думаю, что сейчас самое время для ответного удара по африканцам. Червь сожрал их армию, они в ослабленном состоянии». Я молчал, обдумывая предложение Мэй. «Мы используем только силы в Африке, разграбим город африканцев и отступим. На рожон лезть не будем», – уточнила она. «Ладно», – неохотно согласился я. Будут потери, но, к сожалению, без них никак. Я смогу получить 40-й уровень до встречи с некромансером. Есть подходящие цели? Не знаю, Андрей, но думаю, что это возможно. Сильных существ поблизости достаточно. Сперва я зашел в хранилище и оставил там добычу из пещеры червя. Мэй обрадовалась, увидев такую прибавку в ресурсах. Теперь главное найти достойное применение моим находкам. В портальном зале меня ждали Алекс и Мэй. В Америке не было города, куда мы могли бы открыть портал, поэтому любой другой портальщик не справился бы с моим перемещением. Я поздоровался с Алексом, и мы с ним немного поболтали, пока я маскировался. «Андрей», – Мэй задержала взгляд на моей левой руке, – «неужели заметила? Удачи тебе!» «Угу». Алекс открыл портал, и мы переместились в Вашингтон, в здание, где сейчас базировался будущий американский город Сангиса. После путешествия внутри червя и крепкого сна я поумерил свой пыл. Пропало желание тут же лететь и силой забирать то, что может помочь Ане вылечиться. Такая тактика деструктивна. Сейчас я это прекрасно понимаю. Лучше попробовать договориться, если это возможно. И месть крестам и драконам пока отложу. Сейчас врагов и так до хрена. Лучше потихоньку усиливать город в Вашингтоне, а потом, когда он сравняется с тремя сильнейшими кварталами, атаковать. Лидер Сахатый важно кивнул мне. Он сейчас выглядел довольно мощно. Двухметровый накачанный парень с огромными кулаками. На его фоне Бао, миниатюрная кореянка, которую называли госпожой, казалась совсем маленькой. Они оба носили маски, чтобы не спалиться перед крестами и драконами. Мэй правильно сделала, что учла этот момент. Лучше пусть для других мы будем сильной группой русских темных, а не частью одной из сильнейших стран планеты. «Твоя маскировка очень натуральная», – чуть настороженно улыбнулась кореянка. «Сейчас я выглядел как русый здоровяк с бородой. Нет времени. Я на миг убрал замаскированную кровь, открывая часть своего лица». Бао кивнула. «Ну-с, я вас оставляю», – улыбнулся портальщик. «Спасибо тебе». Я крепко пожал ему руку, и он ушел. «Мы хотим занять небоскреб Илан Корпорации», – сразу перешел к делу Сахатый. «Только вот там с самого первого дня завелся мутант-кошак. Многие кланы пытались взять этот небоскреб. Там хранится много чего полезного и технологичного». «Это да». «Кошак силен, он себе группу мутантов, кошек и котов собрал и не позволяет другим кланам соваться в небоскреб. Говорят, что он раньше был личным питомцем дедушки Илана». «Какого он уровня?» – я заинтересовался. «Во-первых, в Илан Корпорации просто обязаны храниться самые передовые технологии. Во-вторых, там же должна храниться информация про то, как эти самые технологии создавать». «Не знаю, без тебя мы не рискнули туда лезть», – покачал головой Сахатый. «Но есть сведения, что он из глаз лазерами стреляет, поэтому по воздуху не получилось раньше в небоскреб проникнуть. Ну а сейчас у кошака достаточно летающих сородичей». «Интересно», – я усмехнулся, – «что насчет Аниной проблемы?» Сахатый и Бао сразу стали серьезными. «Мэй скинула нам список. Пока что мы смогли договориться с кварталом Красного Медведя с окраин Ричмонда. У них есть одаренная, серебряный психоцелитель. Обменяли ее услуги на исключительную сферу с физическим навыком. Еще есть кое-какие зацепки об интересном мутанте, исцеляющей лани из национального заповедника Зайон. С остальным пока все туго. Все пойдет быстрее, когда город свой сделаем и заявим о себе в Америке». «Начнем с этой одаренной», – кивнул я. «А в небоскреб я сейчас слетаю и гляну, что там». «Да». Сахатый нисколько не сомневался в моих способностях. Я попрощался с ребятами и вылетел в сторону небоскреба. Направление указывала Мэй. Бао и Сахаты на данный момент остановились в здании бывшего универа, и, пролетая над его территорией, я увидел множество машин и людей, что непрерывно въезжали и выезжали оттуда. Небоскреб Илон корпорации впечатлял. Больше 100 метров в высоту, построенный в виде стеклянного прямоугольника с крутыми архитектурными решениями. Например, некоторые этажи были в виде выступающих сфер или винтовых цилиндров, а вершина и вовсе была пирамидальной. Я замедлился, приближаясь к главному входу. Довольно тихо и спокойно. Многие стекла небоскреба разбиты. Когда пролетал мимо покосившегося ограждения, слева на меня что-то набросилось. «Мяааа!» Я тут же создал щит, но он разломался на осколки, и в мою руку протез вцепился рыжий кошак. Бах! Я взорвал руку, и кошак с визгом отлетел. Предчувствие опасности. Скачок! Я переместился вправо, и мимо меня пролетели 2 красных луча. Я нашел взглядом источник. На балконе 5-го этажа стоял черный кот и смотрел на меня слишком умными для животного глазами. Кровавая аура! Я сразу почувствовал 4 мутантов из семейства кошачьих, что попали в зону действия навыка, и почти всех я мог убить силой мысли. Черный кот зашипел и присел, не сводя с меня взгляда. Его хвост стоял трубой. «Я пришел с миром. Я показал ему пустые ладони. Правда, это довольно сомнительный жест в нашем случае. Я пригляделся». «Кот-мутант, 34-й уровень». «Ну ничего ж себе он прокачался». Черный кот снова зашипел, его шерсть вздыбилась. Мое внимание его явно разозлило, но он не смел нападать. Чувствовал, что жизнь его сородичей в моих руках. «Ты меня же понимаешь? Кивни, если да», – спокойно сказал я, а затем быстро добавил: «Останови рыжего, или ему конец». Рыжий кошак, который напал на меня самым первым, сейчас присел на лапы и прицеливался, готовясь к прыжку. «Пшшш!» – зашипел на него черный. «Хм, значит, он меня понимает, просто говорить не может, это хорошо». Рыжий неохотно сел и опустил хвост. «Так-то лучше», – кивнул я. «У меня есть предложение. Позволь моим людям занять этот небоскреб». Черный гневно зашипел, но я проигнорировал его и продолжил: «Взамен я позволю вам посетить остров мутантов, где хранится камень разума». Я коротко описал свойства ауры камня, с удовлетворением замечая, как изменился взгляд кошака. «Возьми себе часть небоскреба, которая нужна тебе и твоим сородичам. Вместе будет удобнее выживать». Кот не сводил с меня немигающих ярко-желтых глаз. «Если ты согласен, то мы заключим соглашение темной сферы». Я вопросительно посмотрел на него. Уверен, что кошак не сможет отказаться от такого соблазна. Камень разума невероятно ценен для мутантов и зомби. Просто не каждый может понять это. Но, думаю, мои объяснения оказались достаточно убедительными. Наконец, кот неохотно кивнул, и передо мной появилось сообщение об условиях соглашения. Дальше мы 15 минут спорили, сколько сородичей он сможет с собой взять на остров и на сколько дней остаться. Наш спор отображался в условиях соглашения. «Ну и хитрая зверюга», – недовольно проворчал я, залетая в небоскреб. «Тем ценнее для нас как союзник», – резонно заметила Мэй. «Я уже привычно использовал серебряный жетон и основал город, точнее, квартал. После недолгого обсуждения с Мэй решил назвать его Антлер. в переводе с английского «Олени Рог», и назначил мэром Сахатова. Пусть он в Америке тусит. Бао сказала, что не хотела бы сюда переезжать. Оборотень был мне сильно благодарен. Все же в Америке олень считался благородным животным, в то время как в России его частенько подкалывали. Правда, он не подумал, что в Америке будет почти постоянно находиться в окружении русских. А потом началось переселение. Жители нового квартала, откровенно говоря, охренели. Ни один клан не мог захватить этот кусок пирога, а тут пришли мы и договорились с мутантами. «Портальщик квартала Красного Медведя скоро свяжется с вами», – уведомила меня Мэй. «Психоцелитель готова посмотреть Аню. Мы скоро отправим ее к вам в Антлер». «Жду». В горле пересохло, сердце стучало как бешеное. «Получится?» Мне не хотелось тревожить Аню, но никому нельзя знать, что Антлер – часть Сангиса. Слишком рано. Да и мама говорит, что Ане будет полезно посетить новые места. Когда я ее увидел, мое самообладание едва не дало трещину. Хоть на Ане была легкая белая маска, но я сразу же ее узнал. Сердце заныло. Аня тихо шла под ручку с докторшей, которая следила за ее здоровьем. Глаза не выражают ничего, нет в них жизни и интереса. Я весь извелся, пока ждал психоцелителя. Им оказалась высокая негритянка с афро на голове. На английском я говорил хреновенько, поэтому предпочитал молча ждать. Мы зашли в отдельную комнату, и афроамериканка приступила к диагностике. Она встала позади Ани и положила руки ей на виски. Секунды растянулись. Казалось, мы стояли здесь долгие часы. Я невероятно волновался. Тянущее и жутко изматывающее чувство. Наконец, психоцелитель опустила руки, посмотрела на доктора и покачала головой. Я стиснул зубы. Вот черт! «Андрей, мы и не рассчитывали, что все получится с первого раза», – участливо сказала Мэй. Я выдохнул. «Да, аналитик права. Это только начало». «Андрей, посмотри, как некромансер готовится к встрече. Думаю, это поднимет тебе настроение». Я без особого желания вынул из кольца планшет и включил его. До встречи оставалось совсем ничего, и мне за это время было бы желательно достигнуть 40-го уровня, на всякий случай. Но видео и правда меня позабавило. Некромансер замыслил поистине громадную стройку. На огромной поляне магами Некрополя спешно возводилась здоровенная арена, похожая на римский Колизей, только раз в 10 больше, и помогали им скелеты. Тысячи скелетов бегали туда-сюда, скорее мешая магам. А сам глава клана Некромансер гонял на огромном костяном гоночном пикапе и распугивал всех вокруг на десятки метров, иногда давя своих же скелетов. Почему распугивал? Потому что в кузове автомобиля группа скелетов играла жесткий рок. Но и это было не все. Чуть подальше от арены стоял огромный, метров в 50, костяной робот. «Этот школьник явно живет в свое удовольствие», – хмыкнул я. На переднем сиденье расположилась девушка, но не та, с которой он меня знакомил. «Ну, а вообще этот парень реально силен. Я убедился в правильности своего решения – получить 40-й уровень до посещения этого собрания. На 30-м я получил особый навык удача демонолога и с его помощью создал Леви. Это вознесло мою мощь на совершенно другой уровень. Надеюсь, что и на 40-м будет что-то подобное». «Андрей, мы засекли доппельгангера», – вдруг сказала Мэй. «Он возглавил одно из отделений царства Ямы на севере России. Что делать будем?» Я поморщился. Честно говоря, я уже позабыл про этого демона, и я его совсем не чувствовал, хоть и создал из своей крови, но оставлять так просто его точно нельзя. «Следи за ним!» Я поднялся на ноги и убрал планшет в кольцо. «Я возвращаюсь в Сангис. Нам с Леви нужно поохотиться». «Да, я уже накидала список подходящих монстров, и один из них – омская птица». «Потом гляну». Я вместе с Аней и доктором направился в портальный зал, где нас уже ждал портальщик. Но мы не успели дойти, как все вокруг затряслось. «Снова!» – воскликнула Мэй. И я сжал зубы. Это уже реально начинает напрягать. «Смотрите!» – вдруг раздался крик Бао. Она стояла и с открытым ртом пялилась в окно. Я быстро подошел к ней и замер. Высоко в небе зависла гигантская черная сфера. «Какого хре...» Договорить я не успел. «Внимание! Вы, Андрей Первый, повелитель крови и кровавый демонолог 39 уровня, выбраны для гонки уровней. Длительность неизвестна. Цель – набрать как можно больше уровней. Участвуют люди, разумные представители расы зомби, мутантов и монстров, достигшие до сего времени 30 уровня и выше. Награда. За первые 100 мест – участие в рулетке темной сферы. За первые 50 мест – одна легендарная сфера навыка и предмета, возможность повысить ранг особого навыка до золотого, возможность попросить об услуге темную сферу, шанс ответа низкий. За первые 10 мест – по одной легендарной сфере навыка и предмета, возможность повысить ранг класса до золотого, возможность попросить об услуге темную сферу, шанс ответа средний. За первые 3 места – именная награда, возможность попросить об услуге личная встреча с темной сферой. Внимание! Доступен динамический рейтинг уровня всех разумных планеты. Он виден каждому разумному от 10 уровня. Бенедикт, человек. 36 место на планете Земля. Конец четвертой книги. Читал Александр Чайцын. Декабрь 2021 года.